развития. Седьмой, седьмой, это центр. Ответьте, пожалуйста, седьмой. Живых не осталось никого. Седьмой, ответьте. Седьмой, седьмой, это центр. Ответьте. Наши радары заблокированы. Повторяю, живых не осталось почти никого. Нам грозит полная ликвидация. Седьмой, ответьте. Седьмой, седьмой, это центр. Ответьте. Седьмой, это центр. Ответьте. Да, центр, это седьмой. Я вас слышу. Седьмой, наконец-то, как обстоят дела? Почему не отвечаете? Возвращайтесь срочно на базу. Мы в беде. Центр, нет. Мы не вернемся. Что это значит? Седьмой, пройдитесь назад. Повторяю, мы не вернемся. Седьмой, прошу вас. Возвращайтесь, умоляю. Повторяю, мы не вернемся. Седьмой. Мы не вернемся. Конец связи. Седьмой. Седьмой. Седьмой. Ты видел это? Это потрясающе.